не плачу, слезы льются сами. Зачем жестоко так любовь играет с нами? И слез моих жемчужных слез ручьи, как ливни смыли все грехи твои. Ты не грусти. Я не грущу, но все равно мне больно, что стала я заложницей любви невольно, что без тебя не мил мне этот свет. Ты в нем один, другого счастья нет. А я хотела все забыть, не получилось. Я все простила, ты забудь. Какой нелегкий у меня был этот путь. Ты виноват, но вся твоя вина. Пускай покажет, как любовь твоя верна. Ты мне скажи. Скажу потом, но не сейчас. Пускай весна теплей пригреет нас. Хочу стук сердца слышать твоего. И больше мне не нужно ничего. И пусть сегодня я поплачу, я не горда. Доступна.